Глава 5. 10 ляней – это вообще много или мало? Ответ на этот вопрос мне еще предстоит узнать. Но то, что эти деньги достались мне на удивление легко, говорит о многом. Скорее всего, полученная сумма не так уж велика. Да и выглядят бронзовые монетки с квадратным вырезом посередине не то чтобы презентабельно. И ведь не спросишь ни у кого, много это или мало. Сразу после получения выигрыша дядюшка Лу во избежание беспорядков вывел меня через задний ход. И сделал он это весьма своевременно, потому что раздосадованные игроки принялись выяснять отношения с хозяином заведения. Впрочем, их тоже можно понять, ведь мой выигрыш выглядит как самая настоящая подстава. Если бы на мою победу поставило хотя бы несколько человек, то этого недоразумения можно было бы избежать. А так в глазах остальных посетителей мы с дядюшкой Лу выглядим как самые настоящие аферисты. Скорее всего, в головах неудачливых ставочников сейчас крутится одна единственная мысль. Они никак не могут поверить в то, что содержимое моей миски было тем же самым, что и у других едоков. Впрочем, это проблема дядюшки Лу, а никак не моя. Я же не виноват, что его стряпня оказалась не такой ядреной, как ее описывали. Да и к тому же, этот вздорный старик зажал мне добавку. Ну да и черт с ним. Главное, я теперь при деньгах. А следовательно, могу позволить себе не только остренький самен дядюшки Лу, но и чего посытнее. Осталось лишь выбраться обратно на центральную улицу и найти там заведение себе по вкусу. А чтобы это провернуть, мне всего-то и надо, что обогнуть заведение дядюшки и выйти на центральную улицу. Вот только есть одна загвоздка, а именно разгневанные проигрышем посетители. Они вполне могут устроить засаду у самого входа в закусочную, а значит, я должен сделать небольшой крюк, чтобы не попасться им на глаза и выйти на центральную улицу не рядом с забегаловкой дядюшки Лу, а немного поодаль. Решено. Так и поступлю. А то мало ли что там в головах у проигравшихся в пух и прах игроков творится. Окончательно определившись с направлением, ныряю в ближайший проулок и быстрым шагом удаляюсь от закусочной дядюшки Лу. С каждой секундой недовольные голоса посетителей доносятся до меня все сильнее и отчетливо, а вскоре я и вовсе перестаю их слышать. «Фуф, кажется, пронесло. Далеко собрался?» — раздается из-за моей спины. «А нет, не пронесло». Мне даже не нужно оборачиваться, чтобы понять, кто меня окликнул. Этот голос я запомнил хорошо и надолго. «Вы что-то хотели?» Оборачиваюсь я к нищему. И как только он умудрился так незаметно ко мне подобраться. «Не глупи, парень, ты знаешь, зачем я здесь». Нищий протягивает мне открытую ладонь. «Деньги». «Не понял?» «Он что, решил меня ограбить?» «Чего ты не понял? Давай сюда долю нищих, с тебя половина». «Ах, так вот в чем дело. Похоже, и в этом мире не обошлось без мафии крышующий попрошаек. А я-то думал, он меня ограбить собрался». «И еще половина за то, что не послушался Лю. Я же сказал вам выметаться из города». «Беру свои слова обратно. Это явный грабеж». «И вот как теперь быть?» Надрать ему зад я точно не сумею, не та весовая категория. Одно дело точно такого же пацана мордой в пол положить, и совсем другое – справиться с настоящим взрослым, причем не абы каким. Готов поспорить на миску риса, этот парень с осунувшимся лицом не понаслышке знает, как выбивать долги. Это видно как по его колкому взгляду, так и по порядкам сбитым кулакам». Он точно адепт боевых искусств, и стало быть, тягаться с ним мне не с руки. Остается два варианта – отдать деньги или бежать. Если надумаешь бежать, сломаю руку. Один вариант отпадает. Неужели мне и впрямь придется отдать ему все, что есть? Вот же невезуха. Но ничего не поделаешь. 10 ляней – это явно не те деньги, ради которых стоит рисковать. Вот так. Хороший мальчик. Нищий с азартом следит за тем, как я протягиваю ему стопку из 10 бронзовых монет, нанизанных на плетеную алую нить. Мои первые заработанные в этом мире денежки. Что ж, надеюсь, не последние. А я смотрю, Альянс Мурим ни капельки не изменился за прошедшие годы. Под маской благочестия все еще скрывается хищный оскал. О, а этот голос мне знаком. Я уже слышал его там, в закусочной. Он же принадлежит тому самому парню, что на меня поставил. Вот только почему я его нигде не вижу. Да и голос у него довольно странный. Он будто бы доносится со всех сторон. Из-за этого я просто не понимаю, куда смотреть, чтобы увидеть незнакомца. И, видимо, такая проблема не у меня одного. «Ты кто? Покажись!» Нищий мгновенно забывает о деньгах и принимается суетливо оглядываться. Вот только он не просто вертит головой, в то же время адепт боевых искусств занимает боевую стойку. Его руки оказываются выставлены вперед и чуть согнуты в локтях, а ноги расставлены так, будто он хочет присесть на невидимый стул. Ладони нищего раскрываются и соприкасаются между собой большими и указательными пальцами, принимая форму треугольника. «Надо же! Какой-то сопляк из секции грязных одежд вздумал мне указывать. Я вижу на твоем поясе всего 2 мешочка. Похоже, ты совсем недавно примкнул к нищим и уже столько спеси. Знай свое место, отброс». Стоит этим словам отзвучать, как нечто неосязаемое сбивает нищего с ног. Он кубарем прокатывается по пыльной земле и с силой впечатывается в ближайшую стену. По переулку разносится отчетливый хруст. Словно в замедленной съемке я наблюдаю за тем, как прямо из воздуха появляется призрачная рука. Она напоминает собой человеческую, но лишь отчасти. Ее очертания более хищные и угловатые, а еще от нее исходит жуткая чернильная дымка. В следующую секунду призрачная конечность удлиняется и впивается в горло нищему. Тот пытается сопротивляться, но безрезультатно. Его словно букашку вздергивают в воздух и снова впечатывают в стену. Нищий пытается кричать, но из его рта вырывается один только хрип. Я же в это время пытаюсь понять, это я такой удачливый или тут на каждом шагу творится всякая дичь. С моего прошлого приключения минуло меньше суток, и вот я снова влип по самые уши. Такими темпами я точно не доживу до совершеннолетия. И ладно бы эти двое устроили ссору из-за чего-то серьезного. Но зачем же из-за 10 ляней так жопу рвать? Это просто в голове не укладывается». Кажется, меня окружают одни идиоты. Радует лишь одно. Пока эти двое выясняют отношения, можно попытаться сбежать. Я тут же срываюсь с места и бросаюсь подальше от этих отморозков. В попыхах даже забываю о 10 лянях в моих руках. «Стой!» — раздается мне вслед. «Вот только я и не думаю останавливаться». Судя по нарастающему шуму, городская площадь совсем рядом. Через несколько мгновений, сбивая дыхание и чуть ли не падая, я вырываюсь из оков тесного проулка и оказываюсь посреди широченной улицы. Фуф, про себя выдыхаю я. Кажется, пронесло. И только в этот момент, наконец, решаю обернуться. Ох, лучше бы я этого не делал. В глубине проулка, под покровом теней, я замечаю загадочный силуэт – человека в черном. Его лицо сокрыто круглой широкополой шляпой и полумаской, а поверхность темного, как сама ночь халата, пестрит серебристыми облаками. Руки незнакомца также сокрыты от моего взора, они прячутся в широких рукавах. Впрочем, помимо этих рук у незнакомца есть еще одна конечность – та самая призрачная длань. И сейчас она не просто висит в воздухе, а совершает вполне определенные действия. Она жестикулирует, Причем делает это так, что и дураку понятно, чего от меня хотят. Ее хозяин подзывает меня. Ну нет, я, понятное дело, далеко не гений, но соваться второй раз в пасть льва точно не намерен. Спасибо ему, конечно, что избавился от того нищего, но на этом наше знакомство подходит к концу. Тем более, что сейчас у меня есть проблема и поважнее. Пока меня не было, на центральной площади произошли большие изменения. Помост, что я видел до этого, оказывается окружен жителями Орлиного пика, а на самом помосте тем временем происходит нечто весьма интересное. Молодой парнишка в знакомых мне бело-голубых одеждах пытается перекричать беснующуюся от радости толпу. «Жители и гости Орлиного пика, приветствую вас от лица подпирающей небо горы Мудан. Пусть мудрость наших учителей расцветет в сердцах каждого из вас!» После этих слов толпа взрывается ликующими криками, из-за чего глашатаю снова приходится повысить голос. «Как вы все знаете, сегодня особый день». День, когда ваши сыновья и внуки смогут попытать счастье в надежде стать частью нашей секты, приобщиться к великому учению горы Мудан и возвыситься над обычными смертными. Мы дадим возможность каждому из вас, невзирая на богатство и статус, будь вы потомком влиятельного торговца или безродным попрошайкой, у каждого из вас есть шанс изменить свою жизнь. А ведь как гладко стелет. Но до свидетелей Иеговы ему все же далеко. Ну да ладно, не мое это дело. Если кому-то хочется вступить в некую мутную секту, то кто я такой, чтобы мешать? Ну а я сам уж как-нибудь и без этого проживу. Тем более, что и начальный капитал у меня имеется. Каким-то чудом я не только сохранил 10 призовых ляней, но и умудрился во время побега не растерять оставшиеся лечебные шарики. Теперь-то я точно не пропаду. «Вон он! Лови засранца!» Со стороны закусочной дядюшки Лу прямо в мою сторону несется целая толпа народа. И состоит она, как нетрудно догадаться, из обманутых посетителей. «Да вы издеваетесь. Только я избавился от одного преследователя, как на горизонте замаячило еще несколько. Вот засада. И куда мне теперь деваться? Бежать обратно в переулок нельзя. Там меня поджидает человек в черном, но и оставаться вот так у всех на виду тоже не вариант. Неужели выхода нет?» В этот момент мой взгляд снова падает на столпившихся у помоста горожан. Хм, а что если... «Братец Чой?» «Да, братец Дой. Ты видишь то же, что и я?» «Да, братец. Интересно, что это за наглый мальчишка?» Двое старцев в бело-голубых одеждах недоуменно переглянулись. Это был далеко не первый раз, когда они посещали Орлиный пик в поисках новых учеников для своей секты. Но именно в этот раз судьба преподнесла им весьма неожиданный сюрприз. Двое наставников Мудан, сидя на балконе в вычурных креслах, с любопытством наблюдали за нищим попрошайкой, пробивающимся к помосту. Даже отсюда, с высоты третьего этажа, они видели, как, казалось бы, хрупкий, можно даже сказать, изможденный юноша, распихивает в стороны куда более взрослых и статных горожан. И все это ради того, чтобы скрыться от разъяренной, беснующейся толпы. «Похоже, он что-то натворил. Похоже на то. Может, отправим туда Янге?» Чой и Дой снова переглянулись. В этот момент они были похожи на зеркальное отражение друг друга. Разве что их порядком выцветшие подслеповатые глаза были направлены не друг на друга, а в сторону выхода. Там, подпирая дверные косяки, стояли двое. Хмурый мужчина и юноша небывалой красоты. Оба в традиционных бело-голубых одеждах секты Мудан. Первый – лучший воин горы Мудан по имени Би Хан. Второй – восходящая звезда их секты, юноша по имени Ян Гэ. «Наставник Чой, наставник Дой, я думаю, стоит повременить», – внезапно улыбнулся обычно суровый Бихан. «Похоже, мальчишка и сам неплохо справляется. А ты что думаешь, Ян Гэ?» Но ответа не последовало. «Эй, Ян Гэ, ты чего застыл, будто злого Яо Гуя увидел?» Красивый юноша вздрогнул и, наконец, отвел взгляд от центральной площади. «Простите, мастер, просто задумался». «Задумался он», — пробурчал в ответ Бихан. «Так и скажи, что тебе не дает покоя тот ублюдок из кровавого культа, а то ведешь себя как деревенская девчонка». «Простите, мастер», — снова поклонился Ян Гэ. «Оставь его, Бихан», — пожурил мужчину наставник Чой. «Каждый может совершить ошибку. Рано или поздно мы найдем беглеца и предадим его суду небес. А сейчас лучше взгляни вниз. Посмотри, что вытворяет этот мальчишка». Бихан прислушался к совету наставника и вместе со всеми присутствующими снова взглянул на центральную площадь. Дерзкий попрошайка не только умудрился взбаламутить толпу горожан, но и сделал нечто столь сумасбродное, что Бихан чуть не выругался. С одной стороны, от увиденного он должен был впасть в ярость, а с другой же, бывалый воин не мог не поразиться отваге этого неимоверно дерзкого попрошайки. «На моей памяти это впервые, когда кто-то так нагло и бесцеремонно врывается на помост для испытаний», — произнес Дой. «Он либо необычно смел, либо столь же глуп», — дополнил его слова Чой. «Наставник Чой, наставник Дой, мне спуститься и наказать мальчишку?» — спросил Бихан. «Не стоит, это всего лишь глупый ребенок. К тому же наше испытание вполне может стать достойной заменой его наказанию». Бихан сразу понял, о чем речь. Наверняка младший ученик, что заведует испытанием, сейчас испытывает ни с чем не сравнимую ярость и лишь усилием воли сдерживает себя, чтобы не наказать наглеца. Младший ученик горы Мудан не может позволить себе такой самодеятельности. Его отправили вниз не для того, чтобы судить, а для того, чтобы испытывать. А значит, этим он и займется. Все будет по заветам секты и никак иначе. Четверо в бело-голубых одеждах затаили дыхание в предвкушении развязки. А тем временем пятый, что находился внизу на помосте, готовился к тому, чтобы испытать взорвавшегося попрошайку. Нет, но кто бы мог подумать, что столь безобидная затея может выйти мне боком. Решил я, значит, затеряться в толпе, но вместо этого каким-то образом привлек к себе еще больше внимания. А все из-за того, что эти городские снобы никак не желали пропускать вперед обычного попрошайку. Из-за их упертости мне даже пришлось применить силу, что, впрочем, лишь усугубило и так плачевную ситуацию. Теперь у меня на хвосте не только разгневанные посетители из закусочной дядюшки Лу, но и несколько злых зевак из числа горожан. Хорошо, хоть по какой-то неведомой причине преследователи постеснялись лезть за мной на помост. Похоже, испугались того паренька в бело-голубом халате. Еще раз окидываю взглядом наспех сооруженный деревянный помост. Кроме нас двоих на нем больше никого. Это хорошо. Значит, я могу безопасно пересечь деревянный настил, спрыгнуть с него и затеряться среди домов. Пожалуй, так и поступлю. «Куда это ты собрался?» — преграждает мне путь мальчишка с горы Мудан. «Туда?» — указываю я в направлении ближайшего проулка. «Думаешь, можешь так легко попрать славные традиции нашей секты и уйти без ответа?» — скрипит зубами пацан. «Нет уж, если посмел ступить на помост, то будь готов к испытанию». «Да ладно тебе, это всего лишь недоразумение, ты же сам видел, погоня, все дела. Ну, подумаешь, забрался разок куда не следует». Я пытаюсь оправдаться, но с каждым сказанным мной словом лицо мальчишки лишь еще сильнее наливается багрянцем. «Защищайся!» — кричит он мне прямо в лицо и сразу же бьет кулаком туда же. Щеку обжигает болью. «Вот ведь мелкий засранец! У меня же теперь фингал будет!» Я и раньше выглядел как форменный беспризорник, а теперь с фонарем под глазом и вовсе буду как какой-то малолетний уголовник. Это же меня теперь ни в одну приличную забегаловку не пустят. И будто одного фингала мне было мало, со стороны толпы начинают доноситься презрительные выкрики. «Так его! Молодец, воин Мудан! Еще раз! Ударь еще раз!» Вскоре вся толпа в едином порыве принимается скандировать одно единственное слово. «Бей! Бей! Бей!» А тем временем наглый сопляк демонстративно заносит кулак для повторного удара. Судя по довольной ухмылке на лице, он явно наслаждается происходящим. «Бей! Бей! Бей!» «Ну ладно, сами напросились. Хотите, чтобы кого-то ударили? Не вопрос». Но перед этим... «Цянши!» Ору я, и что есть мочи, и одновременно с этим указываю пальцем куда-то за спину противника. «Где?» Юный воин Мудан вздрагивает и отводит от меня взгляд. Ну, это он зря. Пока он пугливо оглядывается, я наношу ответный удар. Моя босая ступня со всего маху влетает ему в пах. От удара мальчишку переламывает пополам, он болезненно вскрикивает и хватается обеими руками за промежность. Кто-то обзовет такой удар подлостью, кто-то назовет недостойным поступком. Ну а я предпочту другой термин – воспитание. Если родители этого мелкого засранца не научили его тому, что нельзя просто так бить людей, то я, как порядочный член общества, обязан это исправить. «Ой, забыл сказать «защищайся», — произношу я в полной тишине. Что ж, думаю, урок усвоен. Теперь я могу продолжить свой путь. В этот момент толпа просыпается, и мне в спину снова начинают доноситься обидные выкрики. Но все это уже не важно. Я, как ни в чем не бывало, обхожу колено преклонного воина Мудан, а после легкой трусцой направляюсь к краю помоста. Мне больше нечего здесь делать. «Стой!» Из-за внезапного укрика я на мгновение сбиваюсь шага. «Это еще что за новость? Как этот пацан так быстро пришел в себя? А разве он не должен сейчас кататься по полу и сдерживать рвотные позывы, как это обычно бывает? Ну или хотя бы тихо поскуливать, лежа на помосте. Их там что, в этой секте кастрируют? Ну и ну, эти воины Мудан и впрямь те еще звери. Я бы после такого удара неделю с кровати не вставал, а этот снова на ногах, еще и явно готовится к чему-то. Зачем-то пошире расставляет ноги и словно бы собирается прыгнуть в мою сторону». В следующее мгновение мальчишка в бело-голубом будто исчезает, вижу лишь его смазанный силуэт, а уже в следующую секунду прямо перед моим лицом появляется раскрытая ладонь. И увернуться от нее я уже не успеваю. Сильная боль пронзает голову от кончика носа до затылка, в глазах темнеет. На какое-то мгновение я теряю способность видеть. Нет, я, конечно, слышал, что от сильного удара по носу можно на какое-то время лишиться зрения, но никогда не думал, что испытаю это на себе. И еще и эти слезы, будь они прокляты, так и норовят брызнуть из глаз. Одновременно с усиливающейся болью я чувствую, что вот-вот чихну, а тем временем где-то совсем рядом раздается выкрик этого малолетнего дебила. «Получай!» Я машинально вскидываю руки в попытке защититься от предстоящего удара, но, как назло, именно в этот момент мой разбитый нос решает напомнить о себе. «Апчхи!» Перед тем, как чихнуть, я чувствую, как мои ладони касаются чего-то твердого, а спустя мгновение в воздухе разливается звенящая тишина. Яростные и в то же время ободряющие крики толпы обрываются, будто бы отсеченные лезвием ножа. Неужели от пропущенного удара я лишился еще и слуха? Эта мысль вгоняет меня в ужас. но уже спустя мгновение она попросту испаряется из моего взбудораженного болью и адреналином разума. А все от того, что я так и не почувствовал новой вспышки боли. По какой-то неведомой причине кулак воина Мудан так и не достиг своей цели. В этот момент мне наконец-то удается разлепить слезящиеся глаза. Ох, лучше бы я этого не делал. В 3 метрах от меня, распластавшись словно мокрая звезда, лежит никто иной, как мелкий засранец с горы Мудан. Его глаза закрыты, но, что хуже всего, он не подает никаких признаков жизни. Интересно, а вот чисто теоретически, обед в местной тюрячке уже прошел или я все еще на него успеваю?